Шаги в темноте. Ночью дежурным спать не полагалось, но они все равно это делали. В крошечной кладовке ставилась скрипучая раскладушка, из тумбочки вынимались подушка и плед. Не ахти как удобно, но лучше, чем спать, сидя за столом. Лига легла и с удовольствием вытянула ноги. Завтра во дворце намечается какая-то солидная конференция, поэтому весь день, не присев, она помогала с расстановкой мебели, занималась посудой, констоварами и даже чисткой ковролина. День выдался настолько загруженным делами, что в телефон она не заглянула ни разу. Вечером пришлось заселять участников собрания, обрабатывать документы и заполнять журнал. Поэтому до проверки звонков и сообщений опять не дошло. Она повертела телефон в руке. Может, и смотреть не стоит. Все равно ей никто не звонил. Мишка звонил 5 раз. Ого! А вот сообщений было 4. 3 от Антона. «Ты должна вернуться. У меня проблемы. Срочно выезжай». 4-е пришло от Мишки. «Не вздумай возвращаться, или я тебя убью». И 3 восклицательных знака. «Боже, это еще что такое?» В смятении Лига выбежала из кладовки и дрожащими руками набрала номер Антона. Телефон выключен или находится вне зоны действия сети. «Как так? Пишет, но не звонит? Требует ее возвращения и не отвечает на звонки?» Мишка ответил сразу. «Что с Антоном?» – завопила она в трубку. «Что он тебе написал?» Вопросом на вопрос ответил верный друг, и голос у него при этом стал противным. «Написал, что я должна немедленно вернуться. Он заболел?» «Заболел. У него с головой проблемы». «Господи, говори точнее, что случилось, какой диагноз?» Лига орала в трубку, стоя у администратора. «Сейчас постояльцы выбегут. Наплевать». «Не ори, белка, от твоих воплей ситуация лучше не станет». Лига затряслась. «Твой суслик недоделанный, жив и здоров, только с мозгами у него беда. Короче, ты уехала, а он подсел на игру». «Антон жив и здоров? Тогда в чем проблема?» Она перевела дыхание и спросила на автомате. «Игру? Какую игру?» «Обыкновенную, в карты, на деньги. Проигрался, конечно. Как говорится, торговали, веселились. Подсчитали, прослезились. Теперь от кредиторов прячется». «Так вот, почему телефон отключен. Он прячется. Много проиграл?» «У меня просил 1 000 000». «Боже!» «Да хватит причитать! Боже тут не поможет!» «Что же делать? У меня совсем нет денег. Те, что были, сестре отдала. Зарплата еще не скоро». «Слушай, балонка пучеглазая, при чем тут твои гроши? Твой грызун хочет, чтобы ты продала квартиру». Лига зашла обратно в кладовку и закрыла дверь. «Мою квартиру?» «Ну да, а что такого? Ты же должна его спасать. Квартира, конечно, стоит гораздо дороже, поэтому на оставшиеся после уплаты долгов деньги он снова сможет играть. А если тебе негде будет жить, так это не его проблемы. В крайнем случае он может жить у родителей. А ты себе в общежитие комнату выбьешь». Противный Мишкин голос, словно буравчик, сверлил мозг, продвигаясь все глубже и глубже. Еще несколько слов, и мозг просто взорвется. «Если ты, кряква пестрокрылая, продашь квартиру, чтобы спасти эту скотину, я тебя придушу!» Мишка клокотал от бешенства. Лига вышла из кладовки, спустилась по лестнице, вышла на улицу и пошла по дорожке к парку. Телефон она держала возле уха. «Белкина, ты там случайно не в обморок упала?» «Слушай, у его родителей есть деньги. На новую машину копят, он сам сказал. Только любимый сыночек родителей расстраивать не хочет. Он решил, что его проблемы прекрасно решит жена. Зачем она вообще нужна, как не для этого?» Она строевым шагом шла по дорожке и молчала. «Лига, ты где?» Наконец, почему-то шепотом спросил Мишка. Надо же, впервые назвал ее по имени. Ни курицей тупорылой, ни выдрой сибирской и даже не тюленем бесхребетным. «Я тут, Миш. Спасибо, что позвонил». «Это ее голос? Такой спокойный и холодный?» «Странно». «Я никуда не поеду и квартиру продавать не буду. Это квартира наших с сестрой родителей. Она принадлежит нам обеим. Занять денег мне не у кого. Украшений и драгоценностей тоже не имеется. Я ничем не могу помочь Антону. Только быть рядом, чтобы поддержать или утешить. Но ему этого не надо». «Белка!» Мишкин голос дрогнул. «Миша, успокойся. Я не в обмороке и не в истерике. Можешь за меня не волноваться. Я все поняла. С мужем разберусь сама». Лига выключила телефон и оглянулась. Куда это она забрела? За кустами блеснула вода. Лиелупе. Утопиться, что ли, с горя? Лига подошла поближе и заглянула в черную воду. Коротенькие волны набегали на бережок, откатывались и стремились дальше. Интересно, куда? Волны об этом не думают. Они просто живут. Течение само вынесет их к цели. Они вольются в море и станут большими, опасными, сильными. Чем-то напоминает ее саму. Она тоже плывет по жизни, не пытаясь понять, куда. Главное, чтобы все было, как у всех. Муж, семья, работа приличная, квартирка уютная. И где теперь тот муж? Как где? Пытается отнять у нее все, что есть. Не будет квартиры, не станет и мужа. Без привычного комфорта Антон надолго не задержится. Зачем ему такая жена? Ну, не нужна так не нужна. Она зачем-то одернула блузку, отряхнула юбку и поспешила вернуться. До отеля оставалось 50 метров, когда она увидела темную фигуру, летящую ей навстречу. Черные одежды развивались от стремительного шага. «Неужели призрак Шарлотты?» Лига остановилась, присев от страха. «Делать-то что?» Фигура продолжала молча приближаться. «Заорать?» Она уже открыла рот. «У вас все в порядке?» спокойно спросил призрак голосом Андриса Вайса. На нем был дождевик. «Разве идет дождь?» Лига подняла лицо, и на него сразу посыпались частые мелкие капли. «Что-то случилось?» Вайс смотрел удивленно и, как ей показалось, с подозрением. «Что вы здесь делаете?» Он все продолжал спрашивать, а она молчала. Начальник охраны снял дождевик и набросил ей на плечи. От этой простой заботы ей стало так тошно, что она заревела. Слезы, как водится, брызнули в разные стороны и потекли по щекам, смешиваясь с дождевыми каплями. Глядя на экран, Андрис видел. С Лигой происходит что-то странное. Зашла в кладовку, вышла, что-то покричала в телефон, потом опять забежала, а затем и вовсе, в чем была, рванула в парк. Он недавно вернулся с улицы и не успел раздеться. Поведение Лиги было настолько неадекватным, что ждать ее возвращения он не стал и пошел следом. Теперь, глядя на ее исказившееся от рыданий лицо, он подумал: «Узнает, кто ее обидел, убьет на месте». Вайс привел ее в какую-то комнату, где она прежде не бывала. «Где мы?» — спросила она, осматриваясь. «В дворцовых покоях», — ответил Вайс, усаживая страдалицу на стул. Лига, наконец, узнала этот зал по белому роялю, стоявшему посередине. Странно, что она сразу его не заметила. Зачем он ее сюда притащил? Начальник охраны, понятное дело, может попасть в любое помещение. Но тут-то что им делать? Она оглянулась на Вайса, но оказалось, он исчез. Что за новости? «Я больше всего люблю эту комнату», — сказал откуда-то издалека Андрис. Оказывается, он притащил поднос с кофейником и бутербродами. Они уселись на широкий низкий подоконник, сняв горшки с фикусами. Кофе пах упоительно. «Здесь уютно», — согласилась Лига. «Моя мать была пианисткой. У нас дома тоже был рояль. Представьте себе двухкомнатную квартиру в панельном доме образца 70-х годов прошлого века. У вас в России таких много. В одной комнате жили мы втроем, а в другой стоял рояль». «Вы тоже играете, верно? Поэтому и приходите именно сюда?» Он удивился ее проницательности. Вообще-то, развлекать девушку игрой на рояле он не планировал. Просто хотел успокоить и только. Не хватало еще закатить концерт, как в плохом кино. Герой садится за инструмент и играет так великолепно, что героиня начинает млеть, расслабляется и отдается пианисту прямо на крышке рояля. «Я плохо играю», — торопливо предупредил он. Она кивнула и отпила из чашки. Конечно, он не будет играть для нее. И приставать незачем. Он посмотрел на ее по-детски обиженное лицо и неожиданно для себя пообещал. «Я сыграю вам обязательно. Только не сегодня. Сначала порепетирую, чтобы не опозориться». Она тут же повеселела. Почему-то он это понял, хотя она продолжала пить кофе и молчать. «Когда я уезжал на войну, мама долго плакала, не хотела отпускать. В Ираке меня ранили, а ей сообщили, что убили. В любой армии мира всегда есть место бардаку. Убитого звали Авель Вайс. Инициалы те же. Фамилия вообще распространенная». «Да, я знаю. Я когда вас впервые увидела, сразу подумала, что вы похожи на Иоганна Вайса. То есть Станислава Любшина, который на самом деле был Александром Беловым». Он перестал жевать. «Сама-то поняла, что сказала?» Лига чуть не подавилась куском сыра. «Вот перепелка тупая. Они же не смотрят наши фильмы. Они вообще служат в натовской армии. А она тут про советского разведчика талдычит». «Потом объясню. Лучше расскажите...» Она запнулась. Он перешел на «ты», стало быть, ей тоже можно. «Расскажи, как узнали, что ты жив». «Да я просто вернулся, и все. Только мама уже заболела. От горя. И ничего нельзя было изменить. За полгода сгорела. Я из армии ушел, все время с ней сидел». Она почувствовала, что ему трудно говорить об этом, и затихла. «На прежнюю работу уже не вернулся, хотя звали. Алекс маленький, даже не поэтому. Просто считал себя виновным в смерти мамы. Зачем я оставил ее одну? Простить себе не могу. 2 года прошло, а я все маюсь». Он посмотрел на нее и хотел сказать что-то еще, но не решился. «А я приехала сестру спасать. Хотя, похоже, надо бы саму себя». Она откусила кусок бутерброда, проглотила, не жуя, и неожиданно все ему рассказала. Про себя, про мужа, про сестру и ее мужа, про родителей и про Мишку Абрамсона. Он слушал и смотрел. Ее смущали его глаза. В конце концов она сбилась и замолчала. Но еще боль в груди почти затихла. Сдавила новое, еще сильней. И чего она тут исповедальню устроила? Зачем ему ее проблемы? Вполне достаточно своих. «Мне доктор сказал, что во дворце обитает привидение». Лига сказала это веселым голосом. Надо соскочить с печальной темы. Андрес посмотрел странно и переспросил. «Привидение?» «Ну да. Призрак Шарлотты фон Ливен, первой владелицы». Он посмотрел еще страннее и уточнил. «Именно ее?» Лига удивилась вопросу. «Во всяком случае, так сказал Отто». Вайс подлил ей кофе и посмотрел уже другим взглядом. «Недавно охранник сказал, что ночью видел женщину, идущую по большому залу, там, где купольный потолок. Она, дескать, прошлась вдоль стен, а потом исчезла. Он пошел туда, но никого не обнаружил. Двери были заперты. Он ее разглядел? Нет. Она все время держалась спиной к камере. К тому же было темно. Я не сказал, что она была странно одета. В длинном платье, а на голове чепец. Лига вдруг вспомнила, что в одной из комнат дворца есть портрет первой хозяйки дворца. Экскурсовод показывала. «Как у Ливен на портрете!» — ахнула она. «Как у Ливен на портрете!» — кивнул Андрис. «Значит, Мазинг не соврал? Привидение существует?» «Меня смущает, что привидение появилось только сейчас. Тебе Отто когда о нем сказал?» «Сегодня утром, вернее, уже вчера. Я узнал об этом неделю назад. То есть появилось оно недавно. Интересно, где оно обитало раньше?» «Раньше ты ничего о нем не слышал?» «И не видел. Ни разу». Они посмотрели друг на друга. «Очень странно». «Не то слово». Лига была заинтригована. Вайс, похоже, не меньше. «Надо бы доложить сир Майсу, только пока не знаю, что именно. Вдруг у охранника глюки на почве злоупотребления алкоголем и привидение — плод больного воображения. Хотя Янис в пьянстве замечен не был». «А ты сам веришь, что это призрак?» «Нет, конечно. Всему есть объяснение». «Тогда мы сначала должны увидеть его собственными глазами». «Ой, а вдруг оно прямо сейчас тут ходит?» «Не ходит». «Почему?» «Потому что мы тут сидим и разговариваем. Призрак не дурак, чтобы нагло у всех на глазах шастать, особенно если это человек». «Согласна». «Вообще, что ему тут нужно? Зачем он шастает?» «А вот это и есть самый главный вопрос, на который надо найти ответ». «Давай вместе. То есть, я хотела сказать, вместе искать ответ». Ее глаза горели сыщицким азартом. Андрис улыбнулся. «Договорились. Вместе. Если, конечно, ты завтра не уедешь отсюда навсегда». Лига собрала чашки, ложки и аккуратно сложила все на поднос. «Не уеду. Обещаю». Он кивнул. «Верю». Вайс забрал поднос с собой в дежурку, а Лига поспешила к своей конторке. Все тихо и благопристойно. За то время, что она работала в отеле, только раз пришлось унимать постояльца, который ломился в номер к туристке, а та его не пускала. Происшествие наделало много шума и обсуждалось всеми сотрудниками целых 2 дня. А потом забылось. Лига проскользнула в кладовку и тут же вспомнила, что больше не заглядывала в телефон. Она легла, не раздеваясь, включила сотовый и посмотрела на экран. Пришло сообщение от мужа. «Когда выезжаешь? Не звони, жди дома». И все. А ведь Антон не сомневается, что она немедленно вернется в Питер. Конечно, ведь он так хорошо ее знает. Если бы сегодня она дважды не дала обещания никуда не уезжать, точно помчалась бы домой. Антон не ошибается на ее счет. Она всегда прилетала по первому его зову. Стала бы искать деньги, успокаивать, утешать и страдать вместе с ним. Зачем она пообещала? Да никому-нибудь неважному, а Мишке и Андрису. Впрочем, Мишку еще можно уломать. Но Андрис... Выходит, он важнее всех остальных? Нет, конечно, просто... Закончить фразу она не смогла. Так и уснула, сжимая в руке телефон. Вайс старался не отрываться от мониторов. Конечно, привидение — полная чушь. Но это не значит, что Янису показалось. Кто и зачем бродит по дворцу ночами? Он посмотрел на часы. Почти 3 ночи. А может, все же привиделось? Когда часами пялишься в монитор, начинаешь засыпать с открытыми глазами. Думаешь, что видишь экран, а на самом деле сны. Амазинг просто сболтнул, чтобы покрасоваться перед девушкой. «Да ерунда все это», — сказал вслух Андрис. И в ту же секунду увидел, как на экране возникла темная фигура, судя по формам, женская. Она вышла из боковой двери, и по анфиладе пошла к угловому залу, где они с Лигой совсем недавно пили кофе. Вайс скинул тяжелые армейские ботинки и рванул с места так стремительно, что стул, на котором он сидел, закачался и грохнулся на пол. Он вылетел из дежурки и понесся в дворцовые покои. Когда они уходили, он точно запер входную дверь. Вайс добежал, дернул ручку. Конечно, заперто, иначе и быть не может. Он быстро вставил ключ в замок, распахнул дверь и побежал по комнатам и залам. Ноги в носках бесшумно скользили по паркету. Носки были белые, в голубую полоску с футбольными мячиками. В прошлом году они с Алексом ездили на матч между Ригой и Юрмальским «Спартаком». Рижане тогда выиграли, и они с братом на радостях накупили всякой всячины с логотипом любимой команды. Носки носить вообще не собирался, но сегодня Андрис не обнаружил в шкафу ни одной пары чистых. Пришлось надеть это чудо. Он пронесся по покоям и снова оказался у входа. Никого. Никаких следов. Ну кто-то же здесь был. Теперь в этом можно было не сомневаться. Кто же?